«Пардону просим, господин начальник, вы по делу, может, подсказать что? Какой ты прозорливый», — ехидно сказал мельник и кивнул на констебля. «Ты форму что ли не видишь? Так это, может, вы актер какой из массовки, а им сюда не положено?» Стушевался тот и вжал голову в плечи. «Хвалю за службу». Григорий похлопал здоровяка по плечу, и тот воспрял духом. «Как нам Махлахова найти? Шестой этаж, лифт прямо, господин полицейский». Войдя в лифт, и мельник, и Авери нахнули. Тут имелось практически все, что нужно человеку для жизни. Мягкие диваны, телевизор, фонтан, кофемашина и даже обнаженная массажистка. Следом за работниками сыска в кабину зашел сам директор первейшего канала Константин Йопост. Он смерил попутчиков высокомерным взглядом, тряхнул своей гривой и произнес: «А, это, ну, да, понятно», — развел руками Григорий. «И вам здравствуйте. По правде сказать, не люблю я ваш канал, правды в нем нет. Продажное все какое-то и наигранное. А вот за шоу точь-в-точь, респект и уважуха. Да, и клуб смешных и убогих пора закрывать, полное говно стало, хуже выступлений Мавсисина и Ступаненко. Царю привет». Йопост округлил глаза и потерялся в буквах от такой наглости. С ним еще никто никогда не рисковал заговорить первым, а тем более в таком тоне. Когда двери лифта открылись, работники сыска грубо отпихнули главу канала в сторону, который так и остался стоять с выпученными глазами. Полицейские шли по длинным коридорам, заглядывая во все приоткрытые двери, за которыми шли съемки передач. В одной из аудиторий чуткий нюх мельника уловил запах марихуаны. Лейтенант заглянул в помещение и закашлялся. Когда клубы дыма слегка развеялись, все стало на свои места. Тут снимался очередной выпуск программы «Фонарь» Дженнифер Лопес. Четверо мужиков сидели за столом, жгли газеты и тупо ржали. Они стебались над всеми, кроме императора. Боялись, в отличие от 90% населения Русландии, которые втайне желали августейшему подавиться икрой или захлебнуться шампанским на очередном светском рауте. Да и как шутить, когда первейший канал подписал контракт на восхваление государя. Астрономическая сумма. Одна неудачная хохма и все, прощай бабло, привет лесоповал. За другой дверью шли съемки программы «Никакой разницы». Что самое удивительное, ее вели те же люди, что и предыдущую. Когда камеру переводили на другого ведущего «Фонаря», то свободный удалялся в соседнюю студию, а когда приходила его очередь шутить, возвращался. Очередной соведущий убегал на съемки минуты позора и так далее. Складывалось впечатление, что других людей на телевидении просто нет. Наконец, работники сыска добрались до самой большой студии, где туда-сюда сновали десятки людей. От работающих прожекторов шел невыносимый жар, вентиляторы работали на износ. Но это не особо помогало. Мужчины обливались потом, оттягивая узкие воротники рубашек. Женщинам было легче, они попросту разделись до нижнего белья, чем добавили работы потовым железом сильного пола. «Кто из них Махлахов?» – спросил мельник у Аверина, снимая джинсовку. Констебль даже не расстегнул ни одной пуговицы, устав не позволяет. «А вон он», – показал тот пальцем на старика, сидевшего на кресле в дальнем углу. Тот с умным видом перебирал какие-то бумаги. Но больше всего удивило Григория то, что на голове Махлахова, будто каска воина-миротворца, надета арбузная корка. «Он идиот», — спросил мельник у Максима. «Вся страна в этом уверена», — хмыкнул констебль. «Не удивлюсь, если у него в заднице кукурузный початок». Григорий осмотрел помещение в поисках кофейного аппарата или чего-нибудь в этом роде. Он ужасно хотел есть, и об этом постоянно напоминал урчащий живот. С утра маковой росинки во рту не было. Должны же они тут чем-то питаться. Наконец, он обнаружил кулер и попросил Аверина принести стаканчик кофе, если не затруднит. Тот лишь коротко кивнул и буквально пулей метнулся исполнять просьбу. Вот это рвение. Его бы энергию да в нужное русло, цены ему не будет. Пока Аверин отсутствовал, лейтенант решил действовать. Он решительным шагом прошел к старику, на мгновение заглядевшись на весьма сексуальную брюнетку в бордовом нижнем белье с рюшами, которая прошла мимо него, потрясая приличных размеров бюстом и виляя кормой. Девушка мило улыбнулась ему, отчего Григорий ощутил легкое покалывание внизу живота. Мельник сглотнул набежавшую слюну и налетел на журнальный столик. Старик с арбузной коркой на голове поднял взгляд, а нарушитель его спокойствия даже не извинился. «Вы Махлахов, насколько я понял?» «Ну да». Тот посмотрел по сторонам и отложил бумаги в сторону. «С кем имею честь?» «Следователь Мельник, занимаюсь исчезновением некой Анфисы Пиховой». «Вам что-нибудь известно по этому поводу?» Старик запустил руку в брюки, что-то там поправил и ответил. «Это не ко мне, я больше по овощам специализируюсь». Лейтенант пристально посмотрел Махлахову в глаза. «Вы уверены?» «Абсолютно, молодой человек». Мельник вспомнил слова Жиглова «быть понаглее» и перешел к более резкой форме общения. Он поставил одну ногу на стол, скинув бумаги на пол, уперся рукой в колено и сдвинул брови. «Чего ты мне втираешь, упырь? Она должна была сниматься у тебя в передаче, за ней машину прислали и больше ее никто не видел». У Махлахова глаза полезли на лоб. Он стал озираться, ища чьей-нибудь поддержки, но все сотрудники первейшего канала занимались своими делами, не обращая на него никакого внимания. «Я не понимаю вас», — заскулил он и вскинул руки, прикрывая лицо. Видимо, его частенько колотили, если организм непроизвольно реагирует на малейшие изменения в интонациях собеседника. «Еще скажи, упырь, что ты не ведешь передачу, ну и пусть говорят, нам-то что?» Сквозь зубы выдавил Мельник, сжимая кулаки. «Я тебе эту корку в задницу затолкаю. Не влезет, я пробовал, а передачу я действительно не веду». Сорвался в писк старик и вжал голову в плечи. «Это другой Махлахов. Вон тот, в костюме накачанного мужика. Вас тут несколько». Удивился Григорий и посмотрел в сторону, куда тыкал пальцем обладатель арбузного шлема. «Он тоже идиот». Между камерами бегал мужчина с трехдневной небритостью на лице и размахивал карточками, зажатыми в руках, и орал, как ошпаренный. «Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Где мой йогурт, где мой йогурт, где мой йогурт?» Мельник тяжело вздохнул, принял из рук подошедшего констебля пластиковый стаканчик с дымящимся растворимым кофе и одноразовую тарелку с бутербродами с красной икрой. «Однако их здесь недурно кормит», — подумал он и направился в сторону Махлахова помоложе. Аверин крутил головой в разные стороны, пялись на красоток в купальниках, временами щурясь от света ламп и прожекторов. На креслах, стоящих вдоль стены и образующих амфитеатр, уже собиралась массовка, участвующая в съемках передачи за 50 империалов в час. На огромном плазменном экране высветилась ее тема. «Я хочу тройню от государя». Мельник, как корова языком, слезал с тарелки закуску, проглотил, не пережевывая, и поспешил к орущему ведущему, который бегал по студии в костюме атлета бодибилдинга, видимо, одолженным у солиста кофе в одну харю. «Прошу прощения, что отвлекаю. Я сотрудник имперского сыска. У меня к вам несколько вопросов», — представился Григорий. «Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер», — затараторил тот. «Только быстро, только быстро, только быстро. Скоро съемка, скоро съемка, скоро съемка». Мельник перебросил куртку на другую руку и посторонился, пропуская девушку с огромными, явно силиконовыми грудями. «У вас вчера была назначена встреча с Анфисой Пиховой, так?» «Все верно, все верно, все верно. Вы посылали за ней машину?» Григорий сделал глоток кофе. «Посылали, посылали, посылали. Но она не приехала, так? Сука, сука, сука!» Возмутился Махлахов, и Мельник понял, что ведущий так выразил свое недовольство за срыв съемок. Констебль усердно орудовал ручкой, не забывая смотреть по сторонам. Зал заполнился зрителями, операторы заняли свои места за камерами. Полуобнаженные красотки разбежались. Махлахов сделал рукой пока-пока, развернулся и молча ушел, оставив Мельника недоумевать. «А это как? Я же еще не закончил. Писец тут порядки». «Макс», — обратился лейтенант к помощнику, — «делай что хочешь, но найди мне Мерин, который приезжал за Пиховой, и отследи его маршрут». «Понятно», — тот кивнул. В этот момент кто-то крикнул «мотор», и съемка очередного выпуска «ну и пусть говорят, нам-то что» началась. На середину площадки выскочил Махлахов, натянувший белую майку, и поприветствовал зрителей. «Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер». Мельник только покачал головой. «Неужели кто-то смотрит этот бред? А ведь находятся люди, которые этот бред придумывают. Ночами не спят». «Босс, куда теперь едем?» — спросил Аверин, оттягивая ворот форменного френча. Григорий допил кофе, трехочковым броском в урну избавился от стаканчика и накинул джинсовку. «В управление, в управление, в управление. Тьфу ты, мать твою, вот жизнь стала. Раньше вездесущие старушки видели и знали все, что происходит в радиусе квартала от их дома. Сейчас бы не бегал, как угорелый, в сотнях километрах от родного города. Давно бы какая-нибудь бдительная бабушка увидела, записала в блокнотик и доложила куда следует. И объявление по телеку не дашь, тут же паника поднимется и преступник, чего доброго, грохнет похищенную. Твою мать, что же он молчит, даже выкуп не требует. Дела. День третий. Жертва Нумберсвай. Театр юного зрителя. Гримерка Марья Геринг. Часов минут. Телефонный рингтон разбил звенящую тишину гримерки, заставив молодую особу оторваться от созерцания себя любимой. Она очень гордилась своими формами. Прикусив губу, Марья напоследок еще раз покрутила кончиками пальцев соски и отошла от зеркала. Огромные груди плавно качнулись в сторону, и хозяйку молочных желез занесло влево. Она едва не упала, но успела ухватиться руками за стол, стоящий посреди помещения, уронив на пол 4 вазы, 2 корзины с цветами и фикус, знаки внимания надоевших поклонников, которые приходят с детьми на ее спектакли. Айфон последней модели продолжал заливаться, исторгая из динамика весь сюзеренный медленно полз по столешнице, прочь от своей хозяйки. Та восстановила равновесие, погрозила бюсту пальцем и, отбросив ладонью назад свои темные волосы, поймала трубку и поднесла ее к уху. «Госпожа Геринг слушает, интим не предлагать, даже и в мыслях не было», — ответил аппарат мужским баритоном. «Я по другому вопросу. Я директор крупного финансового фонда «Хрен вам всем». Мы решили устроить небольшой корпоратив «Человек на 100». Есть сценарий, и я хотел, чтобы вы стали нашей ведущей». Марья опустилась на стул и втянула носом аромат цветов, валяющихся на полу. «Я согласна, но мои услуги недешевы. За час я беру 50 тысяч империалов, интим не предлагать. Вы уже говорили», — напомнила трубка. «Мы согласны оплатить 2 часа работы. В каком костюме вы хотите меня видеть?» — спросила восходящая звезда конферанса, разглядывая себя в зеркала, что покрывали все стены ее гримерки. «Стюардесса, медсестра, клоун, дьяволица, костюм Евы, если можно», — прошуршал динамик. Геринг поводила ножкой, обутой в красную туфлю на высокой шпильке, по рассыпанным на полу букетом белых роз и спросила, какой именно Евы. «Браун, пальны». Марья поправила стринги. «Адамовой, не припомню такой». Секс-бомба вновь прикусила губу и потеребила соски, прижав телефон к голове плечом. «Вы нужны нам безо всего», — нервно выплюнула трубка. «Можете использовать фиговый листок, тем более что у нас тематическая вечеринка, называется «Райские кучи». В смысле, кущи. Оплата по двойному тарифу. Вы хотите, чтобы я ходила голая?» — возмутилась Геринг, но, посчитав выгоду, предупредила. «Интим не предлагать. Я девушка честная, у меня даже грудь настоящая. За интим не переживайте», — поспешил успокоить голос. «У нас такие красавицы будут из партии. Мы приехали поступать, но у нас не получилось, что до вас никому и дела не будет». Геринг даже слегка обиделась. «Как так? Она столько приложила усилий, чтоб ее возжелала вся Русландия, а тут такое заявление. Желаемое так близко, и стало еще возможнее благодаря исчезновению Сисинович в прошлом году, и на тебе. Дела до меня никому не будет, хам, так или иначе, а отказываться глупо. Как-никак, а 200 штук, пусть и деревянных, надо брать, пока не передумали. Так и на титул накопить недолго». «Я согласна», — вздохнула Геринг. «Когда и во сколько?» «Как, сегодня? Через полчаса? Ночь на дворе, и я же не успею подготовиться». «Ну ладно, ладно, подъезжайте. Только никакого русланского автопрома и машин дешевле миллиона. Карет тоже не надо. У меня в них си, все ужасно трясется, а соски от ветра покрываются пупырышками. Я жду». Марья небрежно кинула айфон на стол и встала, придержав грудь рукой, во избежание болтанки и незапланированного падения. Окинув взглядом гримерку и не увидев ничего подходящего в качестве фигового листка, секс-дива решила воспользоваться подарком от поклонника, а именно фикусом. Оторвав от него листок и приладив его невидимкой к стрингам, Геринг посмотрелась в зеркало. «Я божественна. Адам бы удавился от такого счастья». «Да что там Адам, сам создатель бы слез со своего облака и попытался бы соблазнить меня, а я бы не дала, ни тому, ни другому». Она вновь потеребила соски. «Хотя, тогда бы и людей не было. Что ж, пора собираться». Марья схватила со стола мобильник, накинула на себя леопардовую мантию, подаренную одним олигархом, которая висела на вешалке у двери, перебросила через плечо аккуратную дамскую сумочку и призадумалась. Поразмышляв минуту, она быстрым шагом процокала к столику, заваленному различными лаками для ногтей, тушью и пудрами, выдвинула ящик и набила сумочку презервативами, под завязку. Мало ли что, случаи бывают разные. Она пожала плечами и попыталась всунуть в редикюль телефон. Махнув рукой, она заложила айфон за резинку стринг и покинула гримерку, надеясь, что заказчик уже подогнал дорогую иномарку, и ей не придется мерзнуть на улице, боясь, что ее примут за проститутку и еще, чего доброго, увезут в отделение полиции. А там субботника у нее полна коробочка резинок. Жуть. Тайное логово похитителя. 2 часа минут. Неизвестный подошел к тяжелой металлической двери и прислушался. Звякнув связкой ключей, он открыл замок и толкнул дверь. Его глаза, привыкшие к сумраку, сразу заприметили еле заметное движение у дальней стены, а чуткий слух уловил чуть слышное «помогите». Видимо, бедняга Пихова сорвала таки связки, пока пыталась до кого-нибудь докричаться. Хорошо, что он выбрал именно это место, тут их никто не найдет, никогда. Скинув на пол очередную жертву, маньяк расправил плечи и сделал несколько наклонов в стороны. Позвонки хрустнули. Тяжелая-то какая? Одни сиськи весят 20 килограммов, поди. Он сел на корточки и, звякнув цепями, защелкнул на запястьях обладательницы огромного бюста браслеты кандалов, затем сорвал с ее головы плотный черный мешок. «Счастливо оставаться, девочки, я скоро вернусь, не шалите тут без меня». Едва дверь за неизвестным глухо, со скрипом, захлопнулась, Марья пришла в себя. «Что произошло и когда мой выход?» Она прислушалась. Где-то совсем рядом раздалась возня и позвякивание цепей. Ее глаза начали привыкать к царящему здесь полумраку, и она смогла разглядеть напротив себя чью-то фигуру. «Кто здесь?» — спросил шепотом Марья. После приступа кашля ей ответил сиплый голос. «Это я. Я бывают разные». Несостоявшаяся звезда конферанса сглотнула. «Пихова Анфиса. А ты кто?» «Я Марья Геринг, обладательница самой большой и, что самое главное, настоящей груди в Русландии, а, может, и во всем мире. И я горжусь этим. Тебя тоже позвали на корпоратив?» Теледива снова закашлялась. «Нахуетив, дура ты набитая. Нас, возможно, похитили и приковали цепями к стене». Она погремела браслетами для убедительности. Про телешоу первейшего канала она промолчала, ей конкурентки ни к чему. Только сейчас Маша ощутила холод и тяжесть металла на своих запястьях. По спине пробежал холодок, соски набухли и покрылись пупырышками. «Что им от меня надо?» Перепугалась Геринг не на шутку. «Они будут нас насиловать по-всякому, я этого не переживу. Это вредно для моего имиджа. Да успокойся ты, тоже мне, целка семьи абортная. Кому ты нужна? Вот я, другое дело, звезда телеэфира. А ты кто такая? Кто поведется на твой силикон? У меня все натуральное». Марья вскочила на ноги и кинулась, было, на обидчицу, но стальные цепи натянулись и опрокинули взбешенную деву на пол. «Мне бы только дотянуться, я тебя зубами загрызу, певичка кабацкая, мои-то покрепче твоих будут», — рявкнула Пихова и, звякнув оковами, показала сопернице сразу 2 средних пальца. Геринг засмеялась на всю темницу. «Конечно, твои хорошие, с плохими зубами такую жопу не наешь, ё-моё, как отсюда выбраться? Помогите!» Марья сорвалась в крик. «Ари, ари!» — криво усмехнулась Анфиса, прижала колени к груди и тяжело вздохнула. «Хотя, если это телешоу, то ее, чего доброго, взять могут на работу. Надо тоже вопить. Я ей не позволю забрать мою славу. Ямант, Хельфинмир, Руфен Ной Нанан, Битте, Муттерфикен, Управление имперского сыска, кабинет музей Воронцова, временное пристанище Мельника, 7 часов минут. Григорий открыл глаза и потянулся. Солнечные лучи плясали по стенам его нового кабинета. Встав с дивана, Мельник включил чайник, который тут же нарушил тину своим шумом. Лейтенант выполнил нехитрый комплекс физических упражнений, включающий в себя наклоны, махи ногами, отжимания от пола и почесывание ягодичных и паховых мышц. К концу зарядки созрел и чайник. Сыскарь бросил в кружку пакетик цейлонского, насыпал на глаз сахарного песка из банки и залил все кипятком. Все это Григорий нашел в шкафу, презент от предыдущего владельца апартаментов. Там же обнаружилась и форма, которая пришлась Мельнику как нельзя кстати и впору. Следователь влез в обновку и подергал плечами. Непривычно. Вздохнув, он переоделся в гражданку, повесил форму Воронцова в шкаф. Включив висевший на стене радиоприемник, Григорий подошел к окну и стал рассматривать панораму города. Тем временем, женский голос, заточенный в динамике, вещал на всю страну. «Приветствую вас, наши многоуважаемые радиослушатели. Император жив и здоров, а теперь новости искусства. Лидеры оппозиции скинулись и отлили памятник, который символизирует ответ августейшего на все их вопросы. Самое интересное, что данная акция – это ответ предпринимателю затейному, отлившему на своем заводе гирю, весом в 160 килограммов. Купец назвал свое творение. Государь никогда не врет, 100 пудов. Оппозиция же назвала свой бронзовый проект. Думаете, император выполнит обещание? 100 херов. По этическим соображениям мы не можем подробно описать данное творение. Скажем только, что это 100 возбужденных членов, торчащих из земли. Возможно, стоит ожидать ответную реакцию от партии «Единая Русландия» с памятником. Все будет 3,14 сдата. Но как будет выглядеть монумент, покажет время и расскажет наш канал новостей. И о погоде. На территории Русландии осень, местами возможны дожди. Если вы стали свидетелем какого-либо интересного события, звоните нам, и мы о нем расскажем. Наш телефон 1-1-2-3-5-8-13-21 и так до 20 знака. Покончив с чаем, Григорий выключил радиоприемник, сел за стол и включил служебный компьютер. Экран высветил заставку Windows 500 и проиграл знакомые нотки. Открыв Word, Мельник решил заняться составлением рапорта о проделанной работе. Вчера вечером заняться рутиной не хватило сил, сморил крепкий и здоровый сон, а ведь сыщик прилег всего на минутку. Закончив набирать документ, Григорий отправил его в печать, и через несколько секунд принтер выплюнул несколько листов, часть которых тут же была подшита в папку с делом за номером 223-322, а другая в дело N-223-323. Час пролетел незаметно, дверь кабинета скрипнула, и на пороге возник констебль, одетый в серо-зеленый костюм. Из-под форменной фуражки торчал рыжий чуб. «Разрешите, ваш брать?» – спросил он и, стушевавшись под колючим взглядом начальника, тут же исправился. «Господин лейтенант, валяй», – ответил Мельник. Аверин зашел, прикрыв за собой дверь, и разместился на стуле напротив. «Согласно вашему распоряжению я провел мини-расследование по поискам неизвестного черного автомобиля марки «Мерседес». Как мне удалось выяснить, автопарк первейшего канала имеет в наличии несколько подобных машек. Одна из них, действительно, направлялась за Пиховой в ее резиденцию на Империальском шоссе. Согласно системе слежения, установленной на всех автомобилях, «Мерседес» строго следовал маршруту телецентр, дом Пиховой, телецентр. К сожалению, выяснить личность водителя не удалось. Там у них бардак полный, сам дьявол ногу сломит. Снимать отпечатки считаю нецелесообразным, ибо автомобилями у них пользуются все, кому не лень. И он протянул Мельнику рапорт, который сыщик тут же вложил в соответствующую папку. «Максим, у вас есть Wi-Fi, а как же?» – удивился тот. «Это ж столица. У нас беспроводной интернет есть даже в уличных сортирах. Позвольте». Констебль обошел стол и в считанные мгновения установил связь на компьютере. Мельник открыл Яндекс и набрал «Подпольные аукционы». Поисковик тут же выдал несколько тысяч ссылок. Открыв всю первую страницу, Григорий принялся искать на сайтах упоминания о пропавших артефактах древности. 3 из открытых ссылок привели следователя на порно-ресурсы, а на других искомого не обнаружилось. Зато тут любой желающий мог купить шлем Александра Македонского, который как-то появлялся в одной старой комедии и вновь был украден, и копье римского центуриона, которым много веков назад закололи одного известного еврея-полукровку. Имелся здесь даже оригинал древней рукописи, в которой рассказывалась истинная история восстания Люцифера. Создатели сайта утверждали, что сие творение принадлежит руке одного из высших демонов, правого крыла самого дьявола. О жертвенном камне и деревянных идолах ни слова. Мельник откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Засада. Что же делать? Хоть сам езжай в лес и выстругивай топором эти тотемы. Ладно, констебль, с Пиховой можно и подождать. Положенных 3 суток еще не прошло, поэтому раньше времени в колокола бить не будем. Может, еще найдется. Что же нам с музейными экспонатами-то делать? Аверин пожал плечами. Может, я пока займусь видеокамерами в районе музея, вдруг что-нибудь подозрительное найду. Давай, Григорий потянулся. А я пока, на всякий случай, осмотрю сумочку этой Пиховой. Констебль коротко кивнул, ударил каблуками и покинул кабинет. Мельник подвинул к себе редикюль пропавшей теледивы, лежавшей на столе, расстегнул замок и приступил к осмотру. На свет электрический появилась сначала упаковка ежедневных прокладок, за ней с десяток бутыльков с лаком для ногтей, помады, румяны, миниатюрный насос. Следователь полчаса ломал голову, пытаясь понять, где его может использовать женщина, но так и не пришел к однозначному выводу. Затем из сумочки были извлечены 5 упаковок презервативов, набор для маникюра и визитница, набитая различными карточками. Мельник заинтересовался и решил разобрать их. Дисконтная карта в спа-салон «Румяные телеса», 1,5% скидка в магазин «Десяточка», карты пропуск в клуб «Телочки и козочки» и клуб интимного массажа «Помни меня», визитки от известных шоуменов и ведущих. Сыщик вздохнул, глядя на образовавшуюся на столе кучу барахла. «Как же я теперь все это назад запихну? Этого же больше, чем места в сумке». Прав Мишковец, женщины, не удивлюсь, если на самом дне лежит гаечный ключ на 17, пошарив рукой по дну, сыщик извлек мобильный телефон и какую-то картинку, оттора, что ли, с маленького куска ламинированного картона на Григория смотрела обнаженная дева, а внизу имелся непонятный следователю знак, записная книжка айфона тоже не дала никаких результатов, сплошные котики, кисули, малыши, Сурен, большой пенис, Вася, ого-го, Максим, так себе, Андрей, Наразок, не больше и прочие неизвестные и сомнительные личности. Ничего интересного. Из чисто делового любопытства Мельник заглянул в фотоальбом. Вдруг обнаружится полезная информация. А посмотреть было на что. За эти снимки любой глянцевый журнал осыпет золотом. Естественно, как порядочный гражданин, Григорий не кинулся звонить репортерам, хотя желание появилось, а просто скопировал снимки на свой телефон. На память. Шутка ли? Помимо самой Пиховой тут добрая половина столичной богемы, вперемешку с политиками. Она покруче, чем Ирэн Адлер. Миллионы живых денег, если пойти на шантаж. Жаль, я не такой, а законопослушный, вздохнул сыщик. Хотя, все меняется. Вот если она не объявится, то, как истинный русландец, я обязательно продам фотографии. Это же последняя память для поклонников Анфисы. Вот и оправдал сам себя. Стоп, Мельник ударил себя по лбу. А что если ее из-за этих снимков пригрозила, кому не следует, и, привет, тазик с бетоном, надо бы опросить их всех, ненавязчиво, с кого бы начать, с ее пиар-менеджером мы уже беседовали, Сисинович числится пропавшей без вести, Марис Боисеев, непонятно что он вообще тут делает, кто над кем прикололся, братья распашные, тигров натравит или из-под купола цирка сбросит, и пиши, пропало. К великому председателю вряд ли пустит, в имперское собрание тоже, этот укурок с ТНТ, по лицу видно, что дебил, из жалости, поди, а это кто, почему не знаю, перед сном, пока заваривалась вермишель быстрого приготовления, Мельник изучил почти всех звезд шоу-бизнеса и политики, воспользовавшись найденными в столе журналами, он знал многих, но не всех, телевизор лейтенант практически не смотрел, только урывками, когда Светлана настойчиво просила посидеть вместе с ней и насладиться каким-нибудь телешоу или сериалом, ну очень интересным, как она утверждала, на поверку он и оказывались полнейшим говном, от которых разыгрывались мигрени и рвотные позывы, но, приходилось мужественно терпеть, любовь, мать ее, не скажешь же своей единственной и неповторимой, дорогая, это снимают для тех, у кого нет мозгов, и для тех, кому нечем заняться, я не хочу тебя обидеть, ты... По крайней мере, убираешься и готовишь. Твиттер известной ведущей тоже не дал никаких результатов. Приветики, я проснулась. Приветики, я поела. Приветики, я умылась. Григорий на минутку зашел на свою страничку ВКонтакте, любезно созданную Еленой, и завяз в новостях на целый час, разглядывая фотографии и читая постинги. Эти социальные сети, хуже любого болота. Заглянешь на секунду и все, день потерян. В реальность следователя вернул звонок внутреннего телефона, стоявшего на углу стола. Аппарат затрясся и разразился хриплой трелью. Григорий от неожиданности вздрогнул и схватил трубку. Да, на другом конце провода прокашлялись. Ворон, тьфу, как там тебя, Мельник, это же Глов, помнишь такого? Ты еще тут, срочно зайди ко мне. Сыщик положил трубку и выскочил из кабинета. Кабинет Жеглова, 9:00. Генерал, вальяжно развалившись в кресле, что сменило дубовый стул, смотрел на экран телевизора. Дым его папиросы клубился под потолком, оседая на позолоченной люстре и шторах, заодно меняя цвет потолков с белоснежного на слегка желтый. На расстегнутом кителе блестели медали, играя в солнечные зайчики с эполетами. Пригладив седые усы и бакенбарды, генерал позволил очередному выпуску новостей проникнуть в мозг. Очаровательная полуобнаженная красотка Катрин Ласточкина вещала на всю страну. Еще раз доброго утра, дамы и господа. Император жив и здоров. Теперь о событиях в целом. Специальный выпуск для наших маленьких телезрителей. Вчера на международном аукционе вооружения обороны министр Шмыга прикупил для армии 15 силушек класса самолетики, потратив на них несколько миллиардов грошиков налогоплательщиков. Глава Соединенных Штатов направил свои войска в очередную страну, богатую черной чудо-жижею, заработав тем самым еще одну репутацию идолища поганого и один опыт ведения боевых действий на басурманской территории. Кикимора заморская пока не хворает, в отличие от ее собак, которые вот-вот умрут от старости. А еще сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом. Шутка. Он давно умер, хотя вас этому в школе уже не учат. Забудьте. И о погоде. На экране возникла очередная красотка, но Жеглов выключил звук, желая просто насладиться формами, а не слушать рекламу гигиенических прокладок, от которых уши вянут. Одно радует, что не показывают, как их использовать. А ведь еще есть таблетки от поноса, молочницы и всякие афродизиаки. Нате вам с утра половой орган или задницу на весь экран. Доброго утра. В дверь постучали. Глеб Егорович сел прямо, нахмурил брови и крикнул, косясь в телевизор. Входите. Доброго утра. Григорий вошел в кабинет и коротко кивнул нынешнему шефу. Какое же, к чертям собачьим, оно доброе. Буркнул Жеглов. В стране взяточничество и коррупция процветает. Тут педофилы, там варье, здесь убийцы и похитители. Не справляется государь один, помощь ему наша нужна. Что у тебя по делу? Мельник смутился. Подвижек ноль, даже в глаза смотреть стыдно, а ведь его рекомендовали, как подающего надежды, которые в данный момент он не особо оправдывает. Пока ничего не нарыли, но работа ведется. На данный момент мною просмотрено несколько десятков подпольных аукционов, где могли бы засветиться украденные артефакты. Опрос охранника ничего не дал. Возможно, ему подсыпали снотворное, но это станет известно после проведения экспертизы. Я как раз собираюсь этим заняться. А что по поводу пропавшей Пиховой? Мельник слегка расслабился. Судя по всему, чехвостить его генерал не собирается. Хороший мужик, плюс 100 ему за понимание. Пока глухо. Свидетелей нет. С видеокамер снята видеозапись, на которой заснят Мерседес, увезший пропавшую на съемку передачи «Пусть говорят». Нам-то что, но туда она не попала. Вот, в принципе, и все. Пока. Жеглов вздохнул и покосился на экран, где очередная силиконовая красотка рекламировала шампунь, потрясая бюстом. Да, не густо. Я тебе еще работенку подкину, ты не против? Он залез в стол и бросил через весь стол папку. Еще одна особа пропала, некая Марья Геринг. Она актриса в ТЮЗе. Звонил директор театра. Она не явилась на утренний спектакль. Будь любезен, съезди к ним, разберись, что к чему, не сочти за труд. Мельник схватил папку. Пустая. Ясно, значит, заявления и опросы опять с меня. В своем отделе куча дел, и здесь уже три. Зашибись, съездил в столицу. И не затягивай, Ферштейн. Уже не столь дружелюбно сказал генерал. Явль, все надо по горячим следам раскрывать, пока не остыло. Да, в столовой я всех предупредил. Тебя там будут кормить бесплатно. Иди, Жеглов достал папиросу и махнул рукой, отпуская лейтенанта. Это пусть вороны на коровьей лепешке налетают, пока не остыло, а мы должны ковать железо, не отходя от кассы, подумал Мельник. Он ударил каблуками, выбросив перед собой правую руку, а весь узерен, и вышел из кабинета. Управление имперского сыска. Секретная лаборатория, в подвале, вторая дверь налево, 10 часов минут. Григорий крутился на офисном стуле, всматриваясь в мигающие огоньки дорогущей аппаратуры, собранной по спецзаказу в Дружественной Республике Чина. Вокруг все гудело, трещало, тряслось, но, как ни странно, работало. Мельник не являл собой специалиста в данной научной сфере, но кое-какими познаниями все же владел, тем более что похожее оборудование имелось и в его родном управлении. Каждый сотрудник должен уметь проводить исследования на тот случай, если специалист вдруг заболеет или уйдет в отпуск, да и с химией Мельник в школе дружил. Он смешал в пробирке мочу с нужным препаратом, раствор тут же окрасился в темно-синий. Григорий сделал вывод, охраннику в музее, действительно, подсыпали снотворное. Но вот кто и как, оставалось вопросом, надо бы его еще раз опросить. Теперь он терпеливо ждал другой результат, чем именно усыпили секьюрити. Наконец, прибор, похожий на микроволновую печь, дзынькнул, и на его табло высветился химический состав искомого вещества. Лейтенант прекратил крутиться, подъехал на стуле к моноблоку, стоявшему на столе, и ввел в поисковик полученные формулы. Результат превзошел все ожидания. Никаких химикатов. Снотворное изготовили из натуральных продуктов, которые можно купить у любого армянина на рынке, по крайней мере, в провинции, точно. Корень мандрагоры, балийская петрушка, сомалийский цикорий, бангладешская сон-трава, русланская белина и колумбийская марихуана. Любой огородник-любитель мог оказаться причастным к краже артефактов. Григорий достал телефон и, порывшись в записной книжке мобильника, набрал номер. Через несколько секунд абонент ответил: «Максим, это Мельник, есть работа. Надо узнать, на каком рынке есть следующие ингредиенты, записывай», и сыщик стал диктовать. «Думаю, все куплено где-то за городом. У вас ведь нет рынков, одни супермаркеты. Не тяни с этим. Давай, буду на связи. Не волнуйся, я как-нибудь сам, на метро. Пока. Театр юного зрителя, 13 часов минут». Поездка в метро едва не свела Мельника с ума. Что в одну, что в другую сторону едет одинаковое бесчетное количество народу и почти все читают, а кто не читает, тот спит. Несколько раз сыщик сходил не на той станции, но потом получил подробную инструкцию от патрульного.